Апрель созвенел серебром, будто песню нам спела бы дом. Будь не другом, апрель, постучи в эту дверь. Возле дома нам вместе стоять, может, все возвратится опять. Может, выйдет она, ведь вернулась весна. Апрель, апрель, непостоянный месяц, он на тебя характером похож. То солнце луч смеется в подневесье, то снег и дождь, то снег и дождь. Апрель, апрель, непостоянный месяц, он на тебя характером похож. То солнце луч смеется в подневесье, то снег и дождь, то снег и дождь. Вновь апрель зазвенел серебром, но размыты следы под окном. Только я не о том, только я не о том. Видно, что-то случилось у нас, и рассвет наш апрельский погас. Ты, апрель, нам верни те счастливые дни. Апрель, апрель, непостоянный месяц, он на тебя характером похож. То солнце луч смеется в подневесье, то снег и дождь, то снег и дождь. Апрель, апрель, непостоянный месяц, он на тебя характером похож. То солнце луч смеется в подневесье, то снег и дождь, то снег и дождь. Снег и дождь, то снег и дождь.